Спартак, взяв правую руку Крикса, три раза легонько ударил указательным пальцем по ладони его руки, говоря: «Вот так. Ты понял?» «Понял», — ответил Крикс. «А теперь иди, не теряй времени. Пусть каждый из начальников манипул предупредит своих пятерых гладиаторов о том, что наш заговор едва не был раскрыт. Каждому, кто произнесет прежний пароль и применит старые знаки, надо отвечать, что всякая надежда потеряна и совершенно оставлена мысль осуществить безумную попытку. Завтра рано утром мы встретимся в школе Юлия Робеция». Пожав руку Крикса, Спартак быстро зашагал к дому Суллы. Он скоро дошел туда, постучался в дверь. Ему открыли, и привратник ввел его в комнатку, отведенную Мирце, в покоях Валерии. Девушка завоевала расположение своей госпожи и уже занимала при ней важную должность, ведала туалетом Валерии. Мирце тревожилась за брата. Как только он вошел в комнату, девушка бросилась к нему и, обвив руками шею Спартака, осыпала его поцелуями. А когда утих бурный порыв нежности, Мирце, сияя от радости, рассказала Спартаку, что она никогда не позвала бы его в такой час, если бы на то не было приказания ее госпожи. Валерия часто и подолгу говорит с нею о Спартаке, расспрашивает о нем и выказывает такое теплое участие к судьбе Спартака, какое нечасто встретишь у знатной Матроны по отношению к Рудиарию, к гладиатору. Узнав, что он еще не поступил на службу, Валерия приказала позвать его сегодня вечером, собирается предложить ему управлять школой гладиаторов, которую Сулла недавно устроил на своей вилле в Кумах. Спартак весь преобразился от радости, слушая Мирцу. Он то бледнел, то краснел. В мозгу его, несомненно, бродили странные мысли, и он энергично мотал головой, словно хотел отогнать их. «А если я соглашусь управлять этой маленькой школой гладиаторов? Будет ли Валерия требовать, чтобы я опять продался в рабство, или же я останусь свободным?» — спросил он, наконец, сестру. «Об этом она мне ничего не говорила», — ответила Мирца. «Но ведь она так расположена к тебе и бесспорно согласится, чтобы ты остался свободным». «Значит, Валерия очень добрая?» «Да, да, она и добрая, и красивая». «О, значит, ее доброта беспредельна. Тебе она очень нравится, не правда ли?» «Мне?» «Очень, но чувство мое почтительное благоговение. Именно такое чувство и должен питать к такой знатной Матроне человек, находящийся в моем положении. Тогда пусть тебе будет известно, только умоляю тебя никому ни слова. Она запретила мне говорить это тебе. Слушай, такое чувство внушили тебе, без сомнения, бессмертные боги. Это долг благодарности к Валерии, ведь это она в цирке уговорила Суллу подарить тебе свободу». «Как? Что ты сказала? Правда ли это?» — спросил Спартак, вздрогнув всем телом и бледнея от волнения. «Правда, правда. Но только повторяю тебе, не подавай вида, что ты это знаешь». Спартак о чем-то задумался. Через минуту Мирца сказала ему: «Теперь я должна доложить Валерии, что ты пришел, и получить разрешение ввести тебя к ней». Легкая, словно мотылек, Мирца исчезла, проскользнув в дверцу. Спартак, погруженный в свои мысли, не заметил ее ухода. В первый раз Рудиарий увидел Валерию 1,5 месяца назад. Придя в дом Суллы навестить сестру, он столкнулся с ней в портике, когда она выходила к носилкам. Бледное лицо, черные сияющие глаза и черные, как смоль, волосы Валерии произвели на Спартака впечатление очень сильное. Он почувствовал к ней странное, необъяснимое влечение, которому трудно было противиться. У него зародилось пламенное желание, мечта поцеловать хотя бы только край туники этой женщины, которая казалась ему прекрасной, как Минерва, величественной, как Юнона, и обольстительной, как Венера. Хотя знатность и высокое положение супруги Суллы обязывали ее к сдержанности в отношении человека, находящегося в таком унижении, как Спартак, все же и у нее, с первого взгляда, как мы это видели, возникло такое же чувство, как и то, что взволновало душу гладиатора, когда он впервые увидал Валерию. На первых порах бедный фракиец пытался изгнать из своего сердца это новое для него чувство. Рассудок подсказывал ему, что мысль о любви к Валерии ни с чем не сравнимое безумие, ибо на пути ее стоят непреоборимые препятствия.